свидание. Здравствуйте, друзья мои. Пятница. Пятница в канун Светлого Христова Воскресения. И я хотела очень в этот день, на эту программу привести какого-то очень светлого человека. Вы знаете, нашла. Нашла замечательную девушку. Зовут ее Наталья. Наташе 20 лет. Она студентка, заочница, она много работает, много учится и очень много тренируется. И какой-то просто такой очень красивый, очень светлый, очень добрый человечек. Мне хотелось ее вам представить. Итак, друзья мои, я Оксана Большакова, а в гостях у меня Наталья. Здравствуй, Наташа. Добрый вечер всем слушателям и тем, кто услышит архивную запись. Не буду опровергать, что я светлый человек, поэтому я здесь. Наташа. Я вот смотрю аватарку, которая, да, у нас на анонсе стоит, и ты там такая хорошенькая, такая маленькая. Вообще у тебя, кстати, какой рост? 1.60 Ну, он варьируется, иногда там 1.62 где-то бывает, ну, на разных ростомерах. Ну, вот кнопочка просто, худенькая, маленькая кнопочка, а на фотографии ты какую-то такую страшную железяку держишь, вот, с, это штанга называется, да, или что это? Да, все верно. И вот это какое-то прям соревнование сзади, триколор российский. Да, да, это, я сейчас вам скажу, это было первенство Сибирского федерального округа, но оно проходило в Красноярске, поэтому по-домашнему, так скажем, спокойно. И ты вот эти штуки тягала, это твой был вид спорта? Да, все верно. Ну, один из видов движения у нас – троеборье. Так, давай поподробнее маленечко. Ну, пауэрлифтинг – это троеборье со штангой. Оно бывает экипировочным и безэкипировочным. Включает в себя три движения. Это приседание со штангой на плечах, жим лежа от груди и тяга становая. Обычно путают пауэрлифтинг с тяжелой атлетикой и задают вопросы, сколько ты толкаешь от груди, подбрасываешь над головой. Или называешь там результаты в килограммах, а люди спрашивают, столько раз приседаешь. Естественно, присесть там даже 130 может любой человек, а вот уже 130 килограмм – это вопрос времени, так сказать. Подожди, цифра 130 килограмм меня пугает. Что ты делала со 130 килограммами? Ну, это не максимум даже, так скажем. Вообще, да, хорошо. Какой твой максимум? Так, максимум. Ну, это были соревнования в Соединенных Штатах Америки, первенство мира. Личный рекорд у меня в приседании 142,5 килограмма, жим 92,5 килограмма, но это уже первенство России в Бердске, и тяга становая 137 килограмм. Вот теперь для меня, для человека далекого от всего этого, просто поподробнее, 142,5 килограмма, что нужно с ними сделать девочке, которая там 60 килограмм максимум, наверное, весит, и там маленького, хрупкая, красивая я девочка. Поняла. Ну, устанавливается вес на штангу ассистентами. Вот эти вот блины одеваются, да, весом. Это да, сколько блинов? Ну, получается, если у нас гриф весит 20 килограмм стандартный, 142 килограмма – это 4 25-ки, получается уже 120 и 22 килограмма по десятке, ну и там замки, копейки, то есть уже варьируется. Обычно под замки надевается, потому что равновесие можно потерять, тогда штанга у тебя просто рассыпется в разные стороны. То есть это реально вот эта вот палка, на ней такие огромные железные надеты блины? Да, да, да. Страшно к ней подходить, наверное, честно? Нет, я вообще, то есть соревнования – это отдельная тема, вообще не страшно, абсолютно. Расскажи мне, когда ты начала этим заниматься, и почему вдруг вот такой вид спорта? Почему не синхронное плавание, не какая-то гимнастика с твоими-то данными? Я просто тебя вот в этом вот в купальнике, в леотарде представляю, это было бы восхитительно, понимаешь? А тут какие-то боксерские эти штаны, ну тоже, знаешь. Я поняла. Ну, заниматься я начала в 15 лет. Это было лето между 8 и 9 классом. Дома в Назарово секции есть, но не большие возможности. У нас развиты лыжи, есть бассейн, танцы, пауэрлифтинг как раз. У нас пауэрлифтинг основал человек, который в Красноярске подготовил в Красноярск ни одного мастера спорта, поэтому благодаря ему, Ратников Владимир, благодаря ему спорт этот не закончил существовать у нас в городе. И как раз в детском лагере Ратникова Владимира я работала вожатой летом. То есть ты уже из пионеров вышла, уже пошла в вожатые. Да, у нас я просто занималась в доме школьника, у нас была образовательная программа, и мы каждый год ездили с ней и параллельно работали. И вот как раз моей напарницей по соседнему отряду была девушка Зина, которая непосредственно вообще изменила мою жизнь в корне, потому что благодаря знакомству с ней я перебралась в Красноярск. Я начала тренироваться, и она оказывает мне по сегодняшний день глобальную поддержку, так она скажем, моя опора. Была. Да, на 5 лет, и я вот иногда анализирую, то есть когда мы начали дружить, мне было 15, ей 20. Соответственно, как мне сейчас, это как найти подружку, которой 15 лет, я вот не представляю, что я бы сейчас, ну, смогла общаться с человеком такого возраста. Как-то странно. Слушай, и вот, ну, для серьезной карьеры спортивной 15 лет – это достаточно уже взрослый возраст, да? У нас как раз возрастные ограничения от 14-15 лет. То есть это нас... начало карьеры вот, да, этой спортивной. Все верно. А для, до этого ты занималась спортом? Вообще ничем, абсолютно. То есть это вот какие-то образовательные, интеллектуальные вещи. У нас, скажем так, кружок назывался «Лучи экрана». Мы смотрели нестандартное кино, рекламу, обсуждали вот воздействие на человека, так скажем. Занимались такими вещами. И поэтому оттуда я резко перешла в спорт. Как-то такой переломный момент был. Здорово. Скажи, пожалуйста, когда ты была маленькая? Вот ты жила в славном городе Назарово. Я там тоже жила. У меня был в детстве небольшой период. Я жила в поселке ГЭС, это рядом с Бором. Да, чудесное, да, место, лес, грибы, ягоды. Вот. А ты там в центре жила или где-то тоже вот возле природы? Ну да, в центре. То есть пару дворов от моего дома. Это уже считается площадь, где у нас городской дом культуры. И главная гостиница «Заря» – это такие достопримечательности. Арбузова, по-моему, да, улица, да? И вот ты, маленькая девочка, в этом чудесном, маленьком, тихом городке, кем ты хотела стать? Ну, я небольшую такую поправочку сделаю. То есть мы до 11 лет я жила в Ачинске, в соседнем городе, и потом мы перебрались. Ну вот по поводу «кем я хотела стать» – это, конечно, такой интересный вопрос. Не было одного конкретного варианта, но все началось с того, что… Детской мечты не было. Была-была. Моим любимым фильмом с детства был фильм «Мумия». Ну, я думаю, вы его видели. Конечно. И так как я мечтала... Очень приключенческий, да, фильм. Я мечтала выйти замуж за вот этого лысого мумию, я хотела быть археологом, то есть... То есть тебе антигерой нравился? Да, вообще безумно. Наверное, даже по сегодняшний день это какой-то такой образ несбыточный. Мальчиши-плохиши тебя, да, манят и тянут, понятно. Те, кто слышит мужчины, мотайте на ус. Потом, уже после этого, я хотела быть журналистом, либо филологом. То есть я занималась школьной газетой, ну, в школе. Стихи писала, наверное? Ну, писала, но не в таких, конечно, масштабах, что там села и написала. Ну, редко бывало такое. То есть тянула всегда к мероприятиям организационным, там вот журналы, газеты, как раз реклама. То есть этим мы и занимались, мы снимали... авангардные ролики короткие. Ну и был момент, когда, наверное, хотела быть психологом. Мне кажется, через это все проходят, когда вот хочется узнать, что такое человек, как общаться с людьми. Ну, мне тоже хотелось быть психологом. Да. В детстве я реализовала свою мечту уже, представляешь, после 40 лет. Да, ну у меня, то есть, не такая ярая была, конечно, тяга к работе психологом. Вот, ну, такие три варианта. Хорошо. И на кого ты сейчас учишься? Бухгалтер. Ну, то есть ожидание и реальность, как бы. Как так? Ну, не знаю, тоже получилось. Вообще, я иногда задумываюсь о том, как все получается в жизни. Получается все очень спонтанно и, скажем так, удачно. То есть даже если я куда-то опаздываю, я уверена, что я опоздала, ну, что там тоже ждут, да? Да, да. Если я, допустим, вышла позже, значит, так должно было быть. Ну, я считаю так. Потому что когда... Я приехала поступать в Красноярск, мы с Зиной объехали, ну, я закончила 9 классов, поэтому высшее образование я не могла получить сразу, нужно было пройти ступень среднего образования. По многим параметрам учебные учреждения не подходили, то есть я не нашла, я приехала на пару дней в Красноярск, я не нашла себе вариантов. А тебе что нужно было, что ты хотела? Мне нужно было найти образовательное учреждение с бюджетной основой. Бюджет, общежитие. Да, да, все верно. То есть... И какой прикладной ты хотела? Гуманитарий? Вообще никакого. Речь только стояла... специальность. Речь стояла о том, что мне нужно где-то жить и учиться бесплатно, потому что в Красноярске есть тренер, который видит во мне мастера спорта, и мне любой ценой нужно было сюда попасть. То есть, ну, разговор с мамой был такой: если я найду подходящий вариант, то я переезжаю. А мама не могла тянуть тебя вот, ну, да, с платным образованием? Ну да, возможности не, да, было. Если честно, меня даже со школы не хотели отпускать, директор не хотел давать аттестат. Ну, так вышло. Ты хорошо училась. Да. И активистка была. 1-4, физика. Вот. И получилось так, что мы с Зиной вернулись домой вечером. Мы заходили в подъезд, и вышла ее соседка, она работала в СИБГАУ в университете. Спросила, какие у нас результаты за день, и она говорит: а почему вы не зашли к нам в колледж? И Зина говорит: я не знала, я даже не знала. И мы на следующий день пришли, и я сразу отдала туда оригиналы, потому что подходило все идеально. Ну, тут такая случайность, решила. И ты сразу пошла на экономиста, да, на бухгалтера? Ну, тут тоже интересный момент, потому что мне дали брошюры, какие есть направления, так скажем. А тебе лишь бы вот здесь с этим тренером? То есть, а ну, где, конечно, учиться, как учиться? Да, это вообще дело десятое. Да, но я потом узнала, что СИБГАУ очень престижный университет, да, что возможности есть дальше после колледжа поступать туда. Нужно было выбрать три направления. Я, ну, по актуальности для себя. Первое, я выбрала сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов. Потом бухгалтерский учет. Почему? А это слово нефть, наверное. Волшебное слово, да. Нефть, да? Потом... Жажда наживы. Да. Потом бухгалтерский учет и экономика, и информационные системы. А когда я выходила из приемной комиссии, я прочитала на стенде, что как раз нефтегазопроводы, ты выходишь, ну, электриком или там сварщиком. Ну, в общем... Не женское это дело. Совсем. То есть... Я поняла, что я ошиблась. Ну и вот, когда я проходила на любую специальность на бюджет, и мне сказали выбирать. Ну, я решила выбрать бухгалтерский учет. И я тоже не жалею, совсем не жалею. Нравится тебе вот очень, с этими циферками сидеть, искать очень эти нравится. Копеечки? Да. Да? Я никогда не думала, что так получится. И у нас даже, когда на третьем курсе вопрос преподаватель задала, 30 человек, поднимите руки, кто хочет работать. Просто хочет. У нас было человек 5 из 30. Ну, значит, я нашла свое. Так случайно. Повезло? Да. Первое свидание. Наташ, программа у нас называется «Первое свидание». Поэтому понятно, что говорим мы здесь просто о жизни, об отношениях, о любви, о детстве. И в связи с этим хочется у тебя спросить, есть какая-то интересная история из детства? Может быть, она связана с каким-нибудь мальчиком или просто смешная, забавная история? Может быть, грустная, трагичная? Ну, не грустная, не трагичная. Нет, это, конечно, нужно покопаться. Может быть, где-то была и грустная, и трагичная, но я вот... У тебя вообще счастливое было детство? Я считаю, что да. Ты росла в полной семье, кругом братья, сестры, бабушки, дедушки, няньки. Я росла не в полной семье, но мы общались с папой, и я думаю, что мое счастье заключалось в том, что у меня была сестра. Всего на год младше, конечно, в детстве это казалось. Это я старшая, мне не нужна младшая сестра, она мне мешается. Но я смотрю сейчас на самую младшую нашу сестру, которая растет одна, и я понимаю, насколько это грустно быть одному. То есть у меня с сестрой средней в детстве не было проблем, чем заняться. Или... То есть я рада, что она выросла со мной. Ну, благодарна за это. Тебе подружек не нужно было, у тебя была сестра. Ну, в переходном возрасте уже в классе, в пятом, конечно, там гулять я с сестрой не хочу. У меня есть свои подружки, надо гулять отдельно. И я, если честно, в какой-то степени жалею, что в тот момент все было так. Но тогда это казалось правильным. Я говорила: мама, я не хочу, чтобы она шла со мной. Я-то знаю, у меня две старшие, да, сестры, понимаешь? А сейчас я понимаю, какую это создает пропасть между родственниками. Я понимаю, что ближе, чем семья, нет никого. Как бы вы ни ругались, и это самое ценное, что останется у тебя на протяжении всей жизни. Отличные слова. Ну, я считаю так, ты уже знаешь, сейчас. У меня сестрам, они меня на 12 и на 10 лет старше. Сестренки взрослые, уже девочки, вот, уже кто-то там из них бабушка. А когда я была маленькая, ну, представляешь, то есть мне 6 лет, а ей там, одной 18, другой 16. У них уже как раз вот эти вот все романы начинались. Мне так хотелось к ним. Но меня в эту комнату не пускали. Я лежала под дверью, глядела в эту щель под дверью. Мне очень хотелось туда. А, за тобой шпионила младшая сестренка? Она насколько тебя младше? У нас всего год была разница. Нет, поэтому... вот которая еще меньше. А, вот ей исполнилось 9 в понедельник. Вот как раз тот возраст, чтобы пошпионить. Ну, получается, когда я уехала из дома, ей было всего 4, поэтому она пошпионить не успела, так скажем. Но сейчас это, конечно, стресс большой для ребенка, потому что и слезы, ну, приедь домой. Вообще у нас был разговор такой, что она звонит иногда и говорит, почему я не живу дома. Естественно, дома нет таких возможностей. Ну и, в принципе, наверное, возраст уже не тот, когда ты хочешь жить дома. Вика мне говорит, ну, я... Это маленькая, да? Да, я ей объясняю, говорю, Вика, я здесь учусь, я здесь работаю, поэтому я пока, ну, естественно, я совсем не собираюсь домой, ну, ребенку приходится немножко соврать. А вот она сейчас услышит передачу и все узнает. Ну, не знаю, на что она мне говорит, попроси, пожалуйста, чтобы тебя уволили, чтобы ты приехала домой. Как-то так. Скучает. Очень скучает, конечно, стараюсь, ну, не часто домой приезжаю, но стараюсь на подольше, там, 2-3 дня, так, ну, больше не получается, уже психологически тяжеловато дома, конечно. Маленький городок? Маленький городок, и да, наверное, так. И все-таки история из детства, что вспомнила? Ну, история с детства, наверное, я вспомнила, когда... Две истории с детства. Давай. Первое, когда мы собирали урожай у бабули на огороде, уже это где-то был сентябрь, я помню хорошо, что я достала очень маленькую морковку. Она была, ну, наверное, 3 сантиметра. Вот, ну, совсем малюсенькая. Естественно, у меня... Детская. Да, жалость появилась к этой морковке. Папа забрал ее назад, посадил в землю, и зимой, уже под Новый год, он принес огромную морковку, сказал, что это моя, что он нашел ее в снегу. Слушай, какой молодец. Да, ну, то есть... Это я вот недавно вспоминала, поэтому... Ну, а вторая история, наверное, когда тоже связана с бабулей и с огородом, да, когда нам с сестрой дали задание накопать червяков для рыбалки. А кто рыбачил? Папа поехал. Мы накопали червяков, огромное железное ведро. То есть, когда приехали за червяками, нам спросили, как. Ну, и потом закончилось все тем, что мы просто перевернули это ведро и смотрели, как они расползаются по домам. То есть у нас так все было воспринято серьезно. Хорошо. А вот первые какие-то чувства, они в детстве возникли? Был какой-то в садике, в начальной школе, может быть, просто в школе? В садике. У меня вот, кстати, есть такая вещь, что я могу не помнить многие моменты. Я даже могу не вспомнить что-то в прошлом году, но какие-то яркие в садике я не помню. Может быть, что-то было. Не буду отпираться. А какое яркое вот событие, которое ты помнишь, уже связанное с мальчиком? Так, ну, в школе это не считается просто. Да что ж не считается-то, смотря... В соседнем дворе был мальчик, который меня щемил везде. То есть он мне не нравился совсем, мне приходилось прям убегать домой со двора, когда он приходил к нам, потому что он мне был очень неприятен. Ну, в плане, что... Ну, а вот эта вот популярность твоя, она тебе маленечко льстила? Ну, честно. Может быть, совсем чуть-чуть. Но дискомфорта было больше. Да, потому что это экстрим, убежать быстрее со двора, чем он успел тебя догнать на велике, это отдельная история. Ну, это было пару раз, и я вот недавно наткнулась на него в интернете, скинула сестре, она поняла, о чем я говорю, она говорит, что вспомнила было, я говорю, ну да. Ну, это такое. А, наверное, в сознательном возрасте... Все-таки который нравился. Да, был человек, который подошел по всем параметрам, которые, ну, были тогда нужны. Как-то ты очень разумно рассуждаешь. У меня до сих пор вот, как-то с мальчиками, с мужчинами, знаешь, больше чувственное отношение. А у тебя вот так вот подходил по параметрам. Просто ты прям вот такая разумная. Ну, наверное, да. Ну, это и не хорошо, и не плохо. В данный момент жизни вот так. То есть все же меняется в зависимости от того, что с тобой происходит. Был молодой человек, который нравился, и путем анализа сейчас той ситуации я понимаю, что все-таки пока я не нашла того человека, который смог бы перекрыть или заменить, скажем так. То есть сильные были вот эти вот симпатии, да, и пока никто так сильный еще не нравился. Да. А что помешало быть вместе? Как ты думаешь? Я думаю, что, во-первых, это возраст. Ну, у нас разницы не было в возрасте, просто что... Ну, просто дружить. Он был молод. Ну, как-то... Конечно, он знал о моих, так скажем, чувствах. Угу. Был большой напор. То есть я сейчас понимаю, что я бы себя так не вела, если бы это все началось заново. Хотя кого я обманываю? Наверное, бы вела. Мне кажется, когда человек сильно влюблен, ему по барабану. Угу. Вот. Ну, обстоятельства такие, то есть... То есть он не ответил на твои чувства? Нет. Не ответил. Но, если честно, мы общаемся до сих пор, и это уже общение... Это вообще человек из разряда того, что я могу поговорить с ним, мне просто легче, не, ну, родной человек, скажем так, по душе. И я иногда, конечно... Первая любовь приросла в большую-большую дружбу. Да, да, я иногда просто думаю о том, что если вдруг когда-то что-то, ну, начнет намечаться, скорее всего, я откажусь от этого, потому что мне важнее человек уже как друг, нежели, ну, не хочу просто это все портить, так скажем. Я тебе хочу сказать, я считаю, что любимый мужчина обязательно должен быть другом. Это я так загадываю, потому что пока этого все-таки не произошло, поэтому, может быть, я тоже изменю свое мнение. А так вот, в связи с этой своей разумностью, все-таки, вот сейчас, как ты оцениваешь, какой тебе нужен молодой человек? Ты сейчас вообще ни с кем не встречаешься, и, насколько я понимаю, у тебя там давно не было отношений. Все верно, но с высоты моих лет... Хочу сказать. Полных 20. Полных 20, но скоро уже 21. На самом деле, конечно, говорят, что внешность – это не главное, что нужно оценивать человека со стороны поступков. Внешность – это главное. Все-таки для тебя? Не для меня, это первичная составляющая впечатления о человеке. Потому что если ты физически не можешь представить человека рядом, ну, я считаю, что дальше просто не может быть никакого... Ну, каким бы человек ни был хорошим, все-таки ты себя не пересилишь. Мы говорим про какую-то особую внешность, или он просто не должен быть, ну, отталкивающим, там, я не знаю, потным, толстым, лысым? Года два назад я бы сказала, что мы говорим про какую-то внешность. Но сейчас я могу сказать, что это просто, наверное, просто физически. То есть человек физически должен быть приятен? Да. Угу. Потому что года три назад я бы сказала, что он должен весить больше 100, быть выше там в стольки-то килограмм. То есть это вот этот вот та спортсменка, да? Да, конечно. И там, и там свои кумиры, да, вот в этом спорте? Ну да, ну все-таки это же интересно. Ты видишь человека, который работает над собой. Это не так, что ты там взял, вколол, втер себе что-то, и ты распух до невероятных размеров. Ну, понятно, надо это же штуку-то работа. Поднять. Да, это работа, это уже определенные личные качества человека, которые... Ты видишь, что человек над собой трудится. Ну, то есть молодой тюлень, вся попа в ракушках, это точно не твое. Тебе нужно какой-то активный, нет, да? То есть вот тот, который пришел на диванчик после перемешек лег, и телек щелкает, это не вариант. А тут тоже такой момент, может быть, я когда-то захочу лечь и пощелкать телек. Это уже больше личное. Человек так отдыхает, возможно, это тоже, наверное, можно принять, если он так отдыхает. Но другой вопрос, как он выглядит, ну что, если он прикладывает какие-то усилия. Мне кажется, даже те, кто пашут в зале, приходят домой и включают телек на диване. Это можно совмещать прекрасно, мне кажется. В зале много парней. Согласись? Очень много. Кто, кстати, мальчиков, девочек больше? Мальчиков. Мальчиков. Ты знаешь, я веду тренинги, в том числе у меня есть курс «Как выйти замуж». И я даю девочкам алгоритмы, и одна часть из них, ну, как вариант, да, он включает начать ходить в тренажерный зал, как раз где мужской коллектив, там есть такие хитрушечки, приемы, как, значит, познакомиться, как привлечь молодого человека, как стать ему близким другом, а потом вообще незаменимым человеком. Вот, а ты уже много лет вот так вот с мальчишками в зале очень на короткой ноге. Да. Да? И там нет вот этого вот гендерного мальчик-девочка? Там что, вы все бойцы? Все кены и Барби? Не бойцы. Я даже скажу больше, что молодой человек, о котором мы говорили, изначально мы тренировались вместе. Uh-huh. Одной из причин являлось то, что мы тренируемся в одном зале. Я все-таки считаю, что это правильно, когда он это ограничил, потому что он не был слабым, но мне кажется, что женщина не должна мешать, наблюдать. То есть я со стороны, с точки зрения спортсмена, могу оценить в какой-то степени, чего он достиг. Возможно, это было барьером, да, что где-то, может быть, он боялся быть недооцененным, да, например, или в сравнении. Это один момент. В зале у нас очень много семейных пар сложилось, очень много детей родилось, поэтому... Да? Да, у нас даже у тренера, у него была задумка делать альбом. То есть детей там десяток есть точно, таких, кто родился чисто в спортивной семье, так скажем. За тобой там ухаживают мальчишки? Если взять... Или они говорят, там, Натаха, привет, чпок тебя по плечу, кулачищем. Я же сейчас тренируюсь в другом зале, то есть сначала я была в зале «Авангард», это такой довольно домашний зал, скажем, для спортсменов. Явного открытого чего-то нет. Конечно, я знаю, есть люди, которые проявляют знаки внимания, но они мне не подходят. Я считаю, что если ты видишь, что человек тебе не нужен, лучше не начинать вообще ничего. Зачем травмировать человека, если ты знаешь, что ничего из этого не выйдет? Поэтому... Потренироваться, нет? Это слишком жестоко, такая жестокая. Просто флиртовать, строить отношения. Ты понимаешь, это на самом деле социальный навык. Да? И если у тебя социального навыка нет, то потом, когда ты встретишь того самого единственного и любимого, у тебя нет опыта. Опыта промолчать, или сказать, или быть интересной, или поддержать. Опыта нет, это опыт отношений. Ты считаешь, что тренироваться – это неправильно. Не то, что неправильно. Как перед соревнованиями? Ты же тренируешься. Конечно. Потом раз, и соревнования. Неужели личное счастье, семейная жизнь – это не главная победа в жизни? Главное. Хорошо, из тех кандидатов, которые были со мной в зале, из них ни с кем тренироваться я не хотела, скажем так. Почему ты ушла из этого зала? Потому что у меня начались проблемы со спиной. Тренер очень грамотный. То есть ты все-таки... Спорт – это тяжелый труд, который убивает. Это не здоровье, не физическая культура. Спорт убивает. Спорт девочкам в таком виде, каким ты занималась, не нужен. Я правильно понимаю? Честно? Я бы так не сказала, потому что мой случай – это была не спортивная травма, это была врожденная травма, которая просто немножко усугубилась. А в плане обследований спины, грыж, протрузий – то есть врач МРТ сказал, что все прекрасно, и поэтому я знаю, я была уверена в тренере, что он профессионал, поэтому с его позиции все было сделано хорошо, поэтому никаких претензий, так скажу. Давай мы после рекламной паузы поговорим про твое здоровье, про новый зал и про то, чем ты вообще любишь заниматься помимо спорта, хорошо, работы и учебы. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Первое свидание. Пятница, мой любимый день недели, кстати. Вы знаете, друзья мои, меня зовут Оксана Большакова, и я и раньше любила пятницу, потому что столько шуток, прибауток про этот день, и конец работы, впереди выходные всегда. Вот. А теперь особенно люблю, потому что по пятницам я занимаюсь очень хорошим делом. Вот. На проекте «Радио ВК» я веду передачу, которая называется «Первое свидание». И в этой программе мы говорим про любовь, про отношения, про жизнь. и говорим с людьми, у которых все сложилось очень хорошо в этом плане, и говорим с людьми, которые в поиске. И я очень рада знакомить вас с самыми замечательными и чудесными людьми, которых только могу найти. И вот сегодня я хочу вас познакомить, тех, кто только присоединился, тех, кто уже слушает полчаса нашу программу. Я уже познакомила с молодой, совсем молодой, 20 лет фактически, девчонкой, спортсменкой, активисткой, комсомолка только сказать не могу, но мы еще поговорим про политические убеждения, но однозначно красавицей. Зовут ее Наталья, и Наталья занималась профессионально спортом, вот это мы говорили до начала рекламной паузы, и что-то там серьезное очень произошло со здоровьем, вылезла, насколько я понимаю, детская травма. И тебе пришлось бросить прямо большой спорт. Но до этого ты успела сгонять и, там, в Америку, да, повыступать, да, еще что-то. Расскажи мне, вот чего добилась ты, за какой срок и чего ты добилась в спорте? Так, ну, вообще вся моя спортивная карьера составила около 5 лет. Угу. Плюс-минус. Был перерыв на 8 месяцев. Из-за болезни? Нет, там такие уже личные позывы. То есть ты решила бросить. Все это бросить? Да, конечно. Ну, это отдельная история. За все это время, чем вообще я вообще очень благодарна за все, что произошло со мной в этой жизни. И я вот даже сейчас сравниваю, мне кажется, время, когда я занималась спортом, было самым прекрасным в моей жизни на самом деле. Это как раз еще были студенческие годы параллельно. Потому что тогда было предельно все ясно, к чему ты идешь. К диплому, к мастеру спорта, то есть... Тренер не ошибся ни разу. Вот если он сказал, что на соревнованиях ты поднимешь столько, ты действительно поднимешь. Не потому, что там у тебя нет вариантов, как сейчас любят говорить, умри или пойди на тренировку. Ну, то есть, что ты должен там быть. Нет, такого не было. Просто тренер был уверен во мне, я в тренере, и в тандеме получалось все очень прекрасно. Поэтому за год я подняла кандидата в мастера спорта. Еще через год я выполнила мастера, но там были проблемы немножко с присвоением уже по условиям, не подходило. За все это время я съездила на 3 первенства России. Чего ты привезла? Первый раз, когда я поехала на Россию, это был город Тюмень. Это было очень смешно, потому что у нас еще пауэрлифтинг не олимпийский вид спорта, поэтому финансируется он не очень хорошо. И, в принципе, уже в первый год тренировок я могла войти в призы и даже поехать на Европу, допустим. Но мы об этом не думали, потому что деньги нужно искать самостоятельно. Потом, на следующий год, когда тренер уже понял, что я стабильна... Ну, там какую-то медальку тебе дали, какой-нибудь кубок получили. А мы первый год мы пропустили. Есть, но тренер, он посмотрел протокол, и он сказал, что мы бы были там точно в призах, и на следующий год мы должны поехать. И вот наступает время первой России... Это город Тюмень. Мы едем на поезде. У тренера есть такие очень крутые весы, которые никогда не врут. А так у меня Зина была. Зина тренировалась со мной, и они уехали в первый день, потому что у нее самая маленькая категория с тренером. Они уехали и с этими весами. А мне была поставлена цель следить за собственным весом. И если там есть какие-то лишние граммы, килограммы, нужно просто придерживаться диеты. Я попросила у тренера по тяжелой атлетике весы, они были обычными, бытовыми, и они, кажется, врали почти на 2 килограмма. То есть ты себя уморила голодом? Или наоборот, да, разъелась? Да, то есть я увидела цифру почти 59, хотя мне надо 57. На самом деле с весом можно очень хорошо играть, он прекрасно горит на стрессе, и вообще он горит. Поэтому мне можно было просто есть. Я в поезде ела только вареные яйца, штуки 2, то есть... Ничего не лезет в рот, потому что ты знаешь, что если ты что-то съешь лишнее, ты просто, как говорил зря тренер... Зря едешь, да? Да, ты едешь зря, и, как говорил тренер, привет семье передашь, когда поедешь назад. Поэтому я приехала, и мне нужно было весить где-то 57 килограмм, даже с лишним. Тебе сколько лет было? Так, мне было 17. Ребенок. Да. Я приехала. На Россию едет одна в поезде, голодная, нет, с весами. Нет, не одна. С женой тренера я ехала, тоже спортсменка, и красноярские спортсмены. Просто у нас по категориям это немножко компонуется. А жени-то не следили за тобой, что кушает ребенок? А потом, ну, это же специально, это как бы все знают, что если я не ем, значит так надо. Я приехала 55 килограмм. Дохляк-дохляком, а там у нас очень много нюансов, то есть в экипировке, экипировка подшивается, подбивается, естественно, она мне стала большой. И все, что мы запланировали, я не смогла выполнить из-за веса и экипировки. Причем... Ну, там нельзя было быстро что-нибудь наесть? А это бессмысленно, это же мышечная масса ушла. То есть ты сколько ты не набьешь в желудок, это не поможет. И я помню, что взвешивание же настолько серьезное, что проверяют каждую экипировку там. То есть на крае, может быть, это где-то еще послабления есть какие-то, то на России уже это же предмировой старт. Вот. И, значит, я размялась, вроде все как обычно. В чем есть хитрушка? В Красноярском крае до 18 лет я была практически одна, и борьбы у меня не было никогда. То есть, ну, я боролась сама с собой, но не с кем-то. И тут получается такая ситуация, что я вот приезжаю, вроде там нормальное место в номинации, но номинация, там есть тоже такая хитрушка, как темная лошадка, когда ты ставишь себе маленький результат, а приезжаешь сюрпризом для всех. И там было две девочки как раз таких. Которые приехали с сюрпризом. Приехали с сюрпризом, да. И причем я им не уступала совсем. Ну, я растерялась, плюс еще вес. И получается, в приседаниях я на третий подход, там дается по 3 попытки на каждое движение. На третий подход я снимаю штангу, которую я приседала дома на 3 раза этот вес. Еще так интересно все складывается. Мы выступали в большом спортивном зале, и солнце встало, 10 утра, светит прямо в глаза. То есть ты смотришь вперед, нужно всегда найти точку какую-то, не смотреть на судью. Ты смотришь в эту точку, а там солнце, то есть тебя еще и ослепляет. Некоторые там даже не смогли из-за этого ничего сделать. Я снимаю штангу, жду команду и слышу тренера, он говорит: «Вставь спину, ну, то есть выпрямись». Я пытаюсь выпрямиться, и штанга сползает вниз по спине. Естественно, это уже использованная попытка. И этих килограммов мне не хватило, чтобы стать третьей. А до первого, то есть до третьего места мне не хватило 2,5 килограмма, до первого 5 килограмм, и до мастера также 5. То есть это те веса, которые были реальны. Ну, вот так получилось. Давай про победы. Все-таки какие были победы? Победы. Ну, победы были... Есть дома вот иконостас этот? Ой, очень много, конечно. Ну, вот про них расскажи, это же интересно. Ну, краевое это не в счет. Вот почему ты помнишь то, что не смогла? А потому что это сыграло потом очень хорошую роль на первенстве мира. Получилось, что когда... Ну, я очень расстроилась, у меня была большая там истерика, я очень плакала. Да, конечно. Старший тренер сборной просто это все видел. Там получилась такая смешная ситуация, что я не люблю... Ну, я чувствую, что если мне нужно выплакаться, значит, мне это нужно... Я не люблю, когда на меня смотрят. Я пошла в туалет, я открываю дверь, а на меня выходит такая же девочка в слезах, только из другой категории. Мы как бы посмеялись друг над другом, ну и разошлись. Я уехала домой, и мне тренер все говорит: не волнуйся, может быть, нам позвонят, нас пригласят на мир. И так и получилось. То есть нас с чемпионкой России взяли в двойку в Америку. Естественно, там столько порывов, что нужно тренироваться, естественно. Потом мы жили в Москве 2 недели, тренировались с этой девочкой в одном зале. Это с той, которая плакала, выходила из туалета? Нет, которая стала чемпионкой. Которая чемпионкой, да, стала в твоем весе. Да, которой я чуть-чуть проиграла, и получилось так, что... Ты ее сделала там, в Америке? Вот. Но когда мы тренировались в Москве, я приседаю 130, она 160, это же уже разрыв 30 килограмм. Я начинаю, ну, нервничать, естественно, что я вижу, есть человек посильнее. А тренер говорит, ну, что у нее не такая техника, да, допустим. И вообще у меня есть друг из Томска, он мне, ну, написал, что не смотри за тем, что делает она, делай все сама правильно. И так получилось, что технически ей не засчитали приседания как раз, они были неправильными, пусть и 160 килограмм. И из четверых она выбыла, я стала третья. Ну, то есть в такой борьбе, причем, когда едешь в двойке, особенно с чемпионкой России, сборная как бы ставит на чемпионку России, а потом появляешься ты, делаешь все спокойно, технично и забираешь домой все 4 медали. Слушай, как-то отлично. Так. Поэтому я вот, на самом деле, самые ценные для меня медали – это все-таки Америка. Вот в том плане, что переборола себя и вообще. Скажи мне, пожалуйста, понятно моральное удовлетворение от, да, победы? Понятно медали, да? Там материальная, кстати, какая-то выгода есть? Вот ради чего? Ездите за свой счет. Вид спорта не олимпийский. Никто вам тренировки, питание, обмундирование это вот не оплачивает. Вот это все ради чего? Где там монетизация в этом виде спорта? Ну, я вот даже не могу сказать, просто у нас тренер такой молодец, он всегда пытается где-то чем-то помочь, что-то там достать для тебя. То есть вся экипировка, все это покупает тренер сам. Конечно, есть, допустим, в Красноярске спортшкола, есть ставки для спортсменов, но их немного. Естественно, у нас есть люди, которые больше привилегированы, чем я в какой-то степени. Поэтому, ну, как-то так. То есть денег нигде за какие победы не давали? Пару раз мы с тренером в конкурсе участвовали, ну, я там побеждала. Ну, там небольшие такие суммы, но все равно приятно. 10 тысяч долларов или 1000 рублей, это какие? Это 3 тысячи рублей. 3 тысячи рублей. Да, то есть это не доллары. То есть это ради удовольствия. Да. Это не заработок. Спорт – это не заработок. Наш вид точно нет. Здорово. Первое свидание. У меня есть песенка, которую ты любишь. А я хочу ее послушать, а потом мы немножечко поговорим про другие твои увлечения. Договорились? Конечно. Свидание. пятница, программа «Первое свидание». Я Оксана Большакова, напротив меня Наталья. Наталья – спортсменка, активистка, красавица, студентка и вообще замечательный светлый человечек. Наташ, говорили про спорт, про то, как ты ездила там в Америку и привезла оттуда все возможные медали. Вообще, где ты еще была? Где тебе нравится? Где ты путешествовала или была по делам по каким-то? Вот в стране, может быть, за рубежом еще? Ну, за все это время я была в двух странах. Это только, получается, в трех. Америка, Париж паралетом. Ну, хотя четыре. Литва, Беларусь. Мы на автобусе проезжали по дороге в Литву. Ну, и так соревнования там. Сейчас скажу. Кемерово, Бердск, Тюмень. Может, что-то еще забыла. Ну, такие вот поездки не личные, а вынужденные, так скажем. Ты успевала там что-то посмотреть? Или кроме спортзала там и гостиницы ты ничего не видела? В Кемерово успела. У меня есть целый альбом. В других странах, там, в Литве, в Америке успела. В Тюмени я проплакала, прорыдала, потому что это был неудачный опыт. Я помню, да, эту историю, рассказанную в первой половине программы. Да, в Бердске я тоже успела погулять, но там не пофотографироваться, просто погулять. На самом деле вообще прекрасный город. Очень. То есть из всех вышеперечисленных городов, включая Нью-Йорк, понравился Бердск? Ну, нет. Не то, что он понравился, просто в плане экологии. Бердск – это... Он находится в пригороде Новосибирска. Мы были там зимой, там большой этот сосновый лес, много снега, никакой грязи, тихо. То есть, ну, кстати, как на курорт. Вот мне там этим понравилось, тишиной, чистотой. Ты нам про Америку расскажи, нам же про Америку интересно. Про Америку. Как они там загнивают-то? Да они, нет, они не загнивают, на самом деле. Мы вообще были в Америке. Капиталисты проклятые. Мы были там в Техасе, это был 2013 год. Кажется, будто вчера съездили. Очень много таких интересных моментов. Неделю мы там прожили. Конечно, если сравнивать шведский стол у Литвы, допустим, и Америки, он был поменьше, чем в Литве. Причем там каждый день бекон жареный утром, яичница, это очень тяжело. И знаете, я вот когда была там, нашла в интернете картинку российского шикарного стола и ниже подпись «Извини, но ты живешь в Америке». Я как раз находилась там, и я поняла весь юмор, так скажем, потому что действительно кушать уже хочется что-то такого вот как дома. Ну, а так люди... Какие там люди? Толстые? Они... Ну, вот так вот кушать вот этот вот бекон и жареные яйца. Ну, конечно, у них есть эти проблемы. Есть и худые, есть и большие. В Техасе конкретно, что мне запомнилось, очень много татуированных людей. У них, видимо, это... У них вот эти пикапы. То есть из машин я видела, по-моему, только пикапы. Они все в татуировках. И на самом деле они все очень дружелюбные. Особенно когда... Ну, английский я знаю не очень хорошо, но я знала его лучше, чем... Зина и тренер, вот, ну, кто со мной, то есть я единственная, кто могла хоть что-то сказать. И когда уже словарный запас немножко заканчивается, я помню, мы с Зиной стояли в супермаркете, я к ней поворачиваюсь, грузин, тот очередь вся поворачивается на тебя, но реагируют нормально, неплохо. Меня очень поразило, что я, когда была в супермаркете с тележкой, женщина... хотела проехать передо мной, и прежде чем преградить мне путь, она извинилась. Вспомнив окей в Красноярске, ты никогда такого не увидишь. То есть, может быть, это был единичный, конечно, человек, но впечатление сложилось хорошее, когда такая ситуация произошла. Вот. Что там еще тебе запомнилось, понравилось в поездках? Ну что, я вообще, если честно, очень долго переживала. Замуж приезд. Тебя там не пытались? Пытались. Мы познакомились там с продавцом в магазине. И получается, у нас было две гостиницы. В одной жили русские, в другой украинцы. Вот как раз этот магазин, торговый центр, был ближе к украинцам. Парень работал, продавец. Его звали Кфир. И когда мы с ним общались, я спросила, как его зовут. Он сказал, что его зовут Кфир. Ну, он украинцев принял за русских и сказал, но многие украинцы называют меня Кефир. То есть, ну, вот такая особенность. Потом мне запомнился такой момент, когда там вообще экипировка вся в спорте в нашем, родина ее, это Америка. То есть, поэтому все туда ехали, конечно, денег было много, хотелось и нормальные джинсы американские, но больше тратили на экипировку. И вот тренер из Хакасии, он подошел ко мне и говорит, Наташ, объясни, пожалуйста, продавцу, что у меня сейчас нет денег, и я смогу вернуться в два, допустим, да, с этими деньгами, чтобы он не продавал, потому что размер нужен был маленький. Я подхожу к продавцу, к парню, пытаюсь ему объяснить, чтобы он включил Google переводчик, да, например, чтобы я смогла. У него просто нет русских букв на телефоне, то есть я даже не смогу ввести. Я ломала голову, я пыталась ему объяснить. Единственное, что пришло потом мне на ум, я показала на тренера, который должен был вернуться в 2 часа, и сказала: «I'll be back». Он понял меня, и, то есть, сказала, что в 2 часа все, сделка состоялась. Это тоже, то есть, долго мы смеялись. Ну, интересно так. И очень мне понравилось, что за неделю, как бы ты плохо не знал английский, тебе приходится его знать, и я думаю, что все-таки, если даже просто сорваться и уехать в Америку, это реально выучить язык, пусть, конечно, не очень грамотно, я знаю, что это звучало, наверное, не очень хорошо. Но объясняться можно. Но ты пытался в любом случае. Да, конечно, я, знаешь, очень люблю Таиланд, и я через там 2-3 недели, а если месяц пожила в Таиланде, да, я начинаю... Как своя. Я начинаю прекрасно говорить по-тайски. Через месяц в Камбодже я начинаю говорить по-кхмерски, понимаешь? Ну, то есть, ну, погружаешься, и там порядка 200 слов, 300 уже вполне достаточно для общения. Вот. А все остальное, мимика и жесты даже. Сейчас я ставлю отбивочку. Первое свидание. Первое свидание. Вот так вот тушим, она прошла 2 раза. А у нас с тобой осталось всего 5 минут, и впереди блиц опрос. Тогда буду отвечать быстро. Давай. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь о животных? Есть ли у тебя домашние животные? Домашних вообще нет. Любишь ли? Боишься ли кошечек, собачек, паучков, змей? Как у тебя вообще с флорой и фауной? Животных не боюсь, домашних нет. Очень люблю собак, собачник. Угу. Хорошо. Веришь ли в потусторонние силы и жизнь после смерти? Ну, скорее да, чем нет. Ты вообще верующий человек? Тема такая не на блиц, а просто интересно. Я понимаю, ну, скорее нет, чем да. Ну, говорят, атеисты, конечно, бывают до поры до времени, но отношу себя к ним. Угу. Скажи, пожалуйста, какое твое любимое блюдо и вообще готовишь ли ты? Или ты любишь, чтобы тебя готовили? Готовлю редко в силу того, что диета определенная существует. Ну, из любимых блюд уже сейчас не могу назвать, потому что отказалась от мяса месяц назад, поэтому тяжело сейчас. Ты уже ровно месяц вегетарианка. Все верно. Что ты кушаешь из белка? Из какие-то белка. Коктейли спортивные? Нет, орехи. Орехи. Да, даже не заморачиваюсь. Какую политическую партию поддерживаешь? Тоже определенной нет. Не скажу, что против «Единой России», но ближе, наверное, коммунисты. И теперь какое-то вот такое вот обращение к тем, кто нас слушает, но особенно к мужчинам, которые слушали тебя, восхищались тобой, смотрели, любовались тобой на сайте. Что ты им посоветуешь? Как им найти ключик к твоему сердцу? Ну, только коротко, буквально одна минута. Да. Наверное, что он должен сделать? Наверное, быть собой. Ну, в первую очередь, потому что скрывать какие-то внутренние качества нет смысла, рано или поздно это все будет, ну, на поверхности. А вообще очень сложно. Удачи, наверное, могу пожелать только в этом. Все. Друзья мои, удачи пожелала вам Наталья. И я желаю вам тоже удачи. А сегодня пятница, и в эфире была программа «Первое свидание» с Оксаной Большаковой. И мы ждем вас в следующую пятницу. До свидания, друзья. Свидание.